Глава 9. Домашние концерты Деббитов всегда славились своей музыкальной одаренностью. Это переходило из поколения в поколение. А на веку нынешних четырех сестер семьи, у которых определенно был и талант в игре на различных инструментах, и отличительный слух, леди и лорд Деббит пару лет назад решили взять за традицию каждый год в один и тот же день устраивать домашний концерт. На него семья приглашала всех своих знакомых, друзей и тех, которых следовало приглашать, чтобы завести выгодную дружбу. Последние, как правило, были из знатного рода или имели высокое положение в обществе. Семья Оливии относилась к числу знакомых, но уважаемых людей. Это заставило Лили побудить Оливию подружиться с прелестными дочерями Деббит. И хоть она подчинилась, завести хорошие отношения с девушками не получилось. Почему? Она не могла ответить. Бывает так, что с определенными людьми не завязывались отношения. И это был как раз тот случай. Сестры были слишком чистыми и наивными совершенно как дети. В этом было еще одно семейное достоинство – безупречная репутация. Однако с предстаршей дочерью Энн Оливия смогла выстроить дружеские отношения. С ней она надеялась сегодня увидеться. Она также помнила, что и Саймон должен прийти, но уповала на то, что они каким-нибудь образом разминутся, либо произойдет чудо, и он вообще не придет. Ох, как она надеялась. Оливия добралась до места с новой компаньонкой, которую ее семья наняла совсем недавно. В доме она отметила простоту обстановки. Домик был небольшой, но уютный. На столиках стояли миниатюрные вазы с цветами, потолки были невысокими и обычными, без рисунков и росписей. Ничего лишнего и вычурного. В скольких домах побывала Оливия, но таких простых и без роскоши среди аристократии ей не попадались. Однако зал, на удивление, вышел достаточно больших размеров, что с легкостью вмещал в себя всех гостей. Пожилая компаньонка Оливии присела недалеко в кресло, чтобы было легко наблюдать за своей подопечной. Оливия увидела в уголке Энн, которой недавно минуло 18 лет. Она была так мила и стройна, как тростинка. На ее фоне Оливия почувствовала себя не очень уверенно. Вдруг Энн заметила ее и подошла к ней. «Оливия!» Энн взяла ее руку, окинув взглядом. «Ты просто красавица! Это платье тебе так к лицу!» Платье было одним из новых, но уже вышедших из моды. Но Оливии это было неважно. Для нее было главное, чтобы подходило ей. И выглядела она как привлекательная девушка, а не как наряженная в платье люстра. «Ох, Энн, спасибо. Я очень жду вашего выступления. Позволю знать, что вы играете», — поинтересовалась она. «Мы исполняем Моцарта, но несчастная Трейси страдает головной болью. В расстройстве Энн сложила бровки домиком. Поэтому придется играть без нее. Оливия ничего не ответила. Трейси — младшая из сестер. И хотя тоже наделена музыкальными способностями, она, в отличие от других, никогда не хотела музицировать. Об этом знала вся семья, а Оливии сказала Энн. Однажды Трейси даже сломала свою скрипку, чтобы не играть. Но когда инструмент заменили, девочка, расплакавшись, убежала в свою комнату и не выходила целый день. И вот сейчас ее отговорку Энн приняла, как всегда, за чистую монету. «Добрый вечер, леди!» — прозвучал знакомый, неприятный голос. Это был барон Лонгстри с бокалом пунша, за которым однажды его послала Оливия. Ей стало неловко в его присутствии, и она, исполнив реверанс, отвела глаза в сторону. «Грядет ваше время славы, леди Энн, вашей и ваших сестер. Для меня честь присутствовать при историческом событии семьи Деббит». Его слова лились, как стекающий с бочонка мед. Оливия удерживалась, чтобы не закатить глаза. А Энн вся смутилась, ее выдавал румянец. Оливия знала, что, перехвалив Энн, она могла оплошать на публике. Оливии это не пришлось по сердцу, поэтому она решила немедленно спасать ситуацию. «Лорд Лонгстри», — он обернулся к ней, будто только что заметил. «Право, не стоит смущать юную леди перед выходом на сцену. Это может сбить ее с ритма. Разумнее будет выразить свое восхищение после выступления». Барон открыл рот. Для него стало неожиданностью то, что старательные комплименты пройдут даром. Время близилось к началу концерта, поэтому Энн спешно извинилась и убежала готовиться на сцену. Все уже собирались в зале, и Оливия тоже хотела идти. «Леди Уотсон», — переключил на нее свое внимание барон, — «вы моя должница с тех пор, как исчезли после бала. Я искал вас весь вечер, но когда нашел, ваше внимание было уже во власти другого джентльмена. Знаете, леди Уотсон, я почти потерял покой с тех пор, как мы повстречались. Во снах я видел, как мы танцуем, только я и вы. Позвольте же моим грезам воплотиться в реальности». Он подошел ближе, чем это позволяли приличия. В его многозначительном взгляде было что-то темное, опасное. Они стояли в холле одни. Оливия с ужасом подбирала в голове отговорки, чтобы вежливо увильнуть от приглашения на танец. Но ничего опять не приходило в голову. Очень трудно сосредоточиться, когда на тебя давят с пристальным взором. Если, например, Саймону еще можно было прямо отказать, то в этом случае нельзя. Оливия открывала и закрывала рот, представляя, как нелепо она выглядит со стороны. Но в этот момент, откуда ни возьмись, ей пришли на помощь, если можно так сказать. Барон тут же отступил на шаг, как прокаженный. «Леди Уотсон!» Саймон улыбался ей широкой улыбкой, разводя руками. «Ну куда же вы пропали? Вы обещали мне целых 2 танца, и я впредь не отпущу вас, чтобы вы смогли сдержать свое слово». Он посмотрел на барона, как на мушку. Они обменялись приветствиями. Лонгстри выглядел разочарованным и сникшим. Он посмотрел на Оливию, ожидая ее решения. Его ноздри то сужались, то раздувались. Она все-таки решила подыграть Саймону. Уж лучше несколько минут вытерпеть его, чем бегать от Лонгстри с его сомнительными темными играми. «Простите, милорд, совсем вылетело из головы». Она кокетливо посмотрела на него с сияющим лицом, затем обратилась к барону. «Я обещала его светлости 2 танца, представляете? Вот такая вот я должница, лорд Лонгстри». Саймон подставил локоть Оливии, а та положила на него руку. Вместе они направились в зал и заняли свои места. Улыбаясь, он не спускал с нее игривого взгляда. Она не знала, что Саймон там себе надумал, но это была простая безысходность, на которую пошла Оливия, только чтобы спастись от барона. Но в отличие от Лонгстри, Саймону она могла сказать «нет». Это ее и радовало. «Ни слова больше», — прошипела Оливия, смотря прямо перед собой. «Я молчу, малышка», — прошептал он. Саймон заметил, как она закрыла глаза и глубоко вздохнула, испытывая остатки терпения. Ему нравилось ее поддевать, но в то же время не хотелось лишний раз перегибать палку. Достаточно той дозы раздражения, которую она к нему уже испытывала. А ему как раз нужен противоположный эффект. Когда он вошел в дом Дебетов, почти все уже собрались в зале. Саймон специально пришел немного позже, чтобы никто не успел воспользоваться случаем и пообщаться с ним. Разумеется, к Оливии это не относилось. Это как раз ему приходилось искать ее общество. Саймона охватила ревность, когда он увидел ее с Лонгстри. Причем ему стало не столько ревностно, сколько тревожно за нее, что он какого-то черта стоит с ней так близко. Саймон так хотел в этот момент взять его за шкирку и оставить в 5 метрах от Оливии. Без сомнений, барон ему не ровня, пусть он старше него на несколько лет. Однако решающую роль играет титул и положение. А Саймон и барон в этом случае были как 2 конца одной палки. И тот конец, что находился на вершине, очевидно, предназначался ему. Барона нигде не было видно. Начался концерт. Из 4 дочерей на сцену вышло только 3, что привело Саймона в недоумение. Старшая дочь Франческа взяла виолончель, следующая по старшинству Энн играла на фортепиано, а Клио на скрипке. Игра была легкой и изумительной. Создавалось впечатление, что сам Моцарт восстал из мертвых и вселился в инструменты. Музыка плавно переливалась в зале. Все поистине наслаждались мелодией. Глаза Саймона невольно скользнули к Оливии. С каждой их встречей он думал о ней все чаще и чаще. Ее веснушки не могли не привлечь его внимания. Саймону не хотелось отрываться от Оливии. Глаза будто сами находили объект воздыхания. На ней снова было платье, которое не походило ни на одно в этом зале. Это придавало ей особенности, делало ее по-своему красивой. Он заметил, что девушка сжала одной ладонью другую, отчего та покраснела. С волнением она безотрывно смотрела в одну точку на сцену. Саймон отследил ее взгляд. Он устремлялся на девушку, сидящую за фортепиано. Энн пару раз не попала в ноты, и Оливия каждый раз напряженно впивалась в свою руку. Но Энн, несмотря на весь стресс, старалась держаться, чтобы не бросить все и не убежать. «Должно быть, она очень за нее переживает», — подумал Саймон. И это почему-то очень тронуло его. «Что там делал с тобой Лонгстри?» — вдруг вздумалось ему спросить. Саймон сам не ожидал от себя и даже не заметил, как мысли вырвались за пределы разума. Оливия отвлеклась на неожиданный вопрос, с изумлением повернулась к нему. «Что он мог делать, по-твоему? Хотел пригласить на танец? Опять?» — ответила Оливия, переведя взгляд обратно на сцену. Саймон вспомнил, что она еще на балу была готова сбежать от барона. Это его немного успокоило. Но все равно ему была неприятна картина, где он также раздевал ее глазами, как сегодня. От этого у Саймона зачесались кулаки, и он с силой сжал их. Он обвел взглядом впереди сидящих людей, но не нашел среди них Лонгстри. «Может, ты хочешь меня поблагодарить, что я спас тебя от назойливого поклонника?» — спросил он, не отводя от нее взгляд. Спас и в то же время навязал себя на целых два танца, после которых сплетникам будет о чем поговорить. Этого Оливия тоже пыталась избежать, но почему-то все идет против нее. Проще, наверное, запереться в своей комнате, чтобы никого не провоцировать составить ей пару в этом сезоне. Но как бы там ни было, Саймон действительно ее спас. Странное поведение Лонгстри даже напугало ее. Тем не менее, она не станет ему признаваться в этом, чтобы в его лбу не загорелась еще одна яркая звезда самодовольствия. Оливия, не оборачиваясь, невозмутимо продолжила. «Ты обязал меня на два танца с тобой, о чем потом будут ходить сплетни. Так что не думаю, что благодарность здесь уместна. Оливия свела брови вместе и повернулась к нему. «Ты вообще хоть понимаешь, что завтра же все будут пророчить нам помолвку?» Саймон встретился с ней взглядом, который говорил за него. «Этого он и добивается». «Ну, конечно!» «Мне нужна ты», — прозвучали в голове его слова, и в ее груди возросло волнение. Она почувствовала, как лицо залило жаром, но Оливия лишь фыркнула и отвернулась от него. «Молодой леди, не стоит слоняться с каким-то бароном, у которого моральные устои подвержены сомнению». Фраза прозвучала сухо. «Молодой леди, много чего не стоит делать. Например, дышать после 11, дерзко ответила она. «А также слоняться с каким-то герцогом, который пытается обзавестись женой и изображает из себя взрослого, хотя поведение еле дотягивает до уровня 10-летнего ребенка». Оливия посмотрела на его потемневшее лицо со сверкающими глазами и продолжила довольно упиваться своей маленькой победой. Кажется, она по-настоящему его задела. Концерт закончился успешно. Зал оглушили аплодисменты. Люди бросились с похвалами к музыкантшам. Один за другим проходили в переднюю часть зала. Оливия хотела найти свою компаньонку, а затем подойти к Энн и поздравить ее. Она пошла в холл, но тут позади толпы ее схватила сильная рука и потянула в сторону. Оливия ничего не поняла. Ей стало страшно. Саймон решительной и сильной хваткой, как у хищника, утащил ее в комнату для гостей и отпустил руку, захлопнув за собой дверь. Обхватив себя руками, Оливия ощутила новый прилив страха. Она думала, что Саймон предсказуем, и ей нечего бояться. Но, кажется, ошибалась. Так барона ли стоило бояться? Комната была небольшой, но темной. Лишь свет луны из окна и недогоревшая свеча на прикроватном столике позволяли ей разглядеть его лицо и понять, что он собирается делать. «Ты бросила мне вызов, малышка. Я не могу этого так оставить», — сказал он, удерживая решительный, пристальный взгляд. Глаза, которые раньше были голубыми, вдруг стали неузнаваемо темными. Или это в комнате так темно? Оливия открыла рот, желая возразить ему, но слова будто застряли в горле. Саймон притянул ее к себе, а она успела лишь ахнуть от неожиданности. И вдруг он поцеловал ее. Попытавшись вырваться, Оливия хотела высвободить руки, зажавшиеся между их телами. Но все было тщетно. Его поцелуй был горячим, а руки легли на талии. Дерзость Саймона переходила все границы, но в этом что-то было. Через 5 секунд она перестала сопротивляться и отдалась сладостному моменту. Его губы были настойчивыми и в то же время нежными, словно он пытался что-то доказать, поставить ее на место. Несколько секунд назад она отталкивалась от этой твердой и сильной груди, а теперь прильнула к ней сама. Ей нужно было еще. Все мысли в голове перемешались, дыхание стало прерывистым. Он притянул ее к себе еще сильнее руками, обжигавшими тело. Оливия почувствовала, как у нее начали подкашиваться ноги. И если бы не Саймон, она тотчас рухнула бы на пол. Ее сердце бешено стучало, а тело обмякло в его руках. И, видимо, Саймон тоже прочувствовал ее состояние, потому что резко и с неохотой оторвал свои губы от нее, но все еще удерживал в руках. Оливия не смогла поднять тяжелые веки и не сразу осознала, что сейчас произошло. Оливия не сдвинулась с места. Она продолжала смотреть на дверь, затем прикоснулась пальцами к губам, которые не успели остыть от поцелуя. Они все еще горячие. Оливии еще было трудно сосредоточиться, но она четко понимала, что ей тревожно. Тревожно от того, что ей это понравилось. Оливия еще некоторое время оставалась в комнате, выжидая достаточно, чтобы выйти. Нельзя позволить кому-то видеть ее припухлые от поцелуя губы, а также то, что они с Саймоном были наедине. Даже позволить подумать об этом кому-либо было ужасно и невозможно. То, что произошло между ними, останется здесь, в этой комнате навсегда. Никто не должен узнать. Ну, может быть, только Сара. Оливия доверяла подруге все свои тайны так же, как и сама Сара, конечно. А иначе конец ее репутации, и да здравствует Оливия Смит, герцогиня Лентская. При этой мысли внутри вдруг что-то перевернулось. Оливия уже как-то думала о том, что Саймон хочет специально скомпрометировать ее, чтобы жениться на ней без всяких препятствий и нудных уговоров. Но, с другой стороны, если бы он хотел так сделать, то сделал бы без колебаний. Да и вряд ли Саймон выставил бы себя в непригодном свете перед ее отцом. Ему было бы слишком неловко предстать подлецом перед будущим тестем и другом его покойного отца. Поцелуй. Оливия усмехнулась, ведь она представляла свой первый поцелуй романтичным, каким-то ожидаемым. И в первую очередь с ее избранником. Саймон был бы последним, кого она хотела бы поцеловать до сегодняшнего дня. Но, как бы то ни было, странно и ужасно, ей было очень приятно. Оливия не стала отрицать. Он был так искусен, что наверняка имел много девушек. Не мог же он научиться искусству поцелуев по книжкам. Оливия посмеялась, представив, как Саймон сидит в своей комнате и держит книгу в руках, вытягивая губы трубочкой. Оливии стало всерьез любопытно, сколько у Саймона было женщин. И было ли ему приятнее целовать их, чем ее? Тряхнув головой, Оливия попыталась избавиться от никчемных мыслей. Какая ей вообще разница, сколько у него было женщин? Ее совершенно не интересуют, были ли они красивее, стройнее, чем она, и испытывал ли он к одной из них привязанность или даже влюбленность. Абсолютное безразличие. Это не ее дело. И пусть поцелуй был прекрасен, он ничего не меняет. Саймон по-прежнему раздражает и выводит ее из себя. А их договор с отцом все еще в силе. Оливия потихоньку повернула ручку двери и выглянула наружу, как мышка. Никого не было. Она бесшумно выскочила и закрыла за собой дверь. Оливия заметила спящую на кресле компаньонку и на носочках прошла мимо. Направившись в зал, на выходе она пересеклась коротким взглядом с Саймоном. Тот стоял с каким-то пожилым джентльменом, невозмутимо потягивая бокал шампанского, словно ничего и не было. Оливия прошла дальше, вглубь зала, и заняла место у огромного горшка с цветком в ожидании танцев. Она переживала, насколько по ее виду заметно, что ее только что страстно целовали в комнате, поэтому опустила голову вниз. К ней неожиданно подошла Энн с Клио. Испытывая волнение, Оливия дотронулась до своих губ. Вроде все в порядке. «Поздравляю вас! Вы прекрасно сыграли. Мои уши буквально отдыхали под звуки ваших инструментов», — сказала Оливия безо всякого лукавства. «Простите, что не пришла сразу. Я была в дамской комнате». В замешательстве Энн неуверенно проговорила. «Ну, Оливия, я только что пришла оттуда, и тебя в дамской комнате не было». Оливия запаниковала. Это конец. Конец для ее семьи и ее жизни, которая пойдет под откос. Все мысли перемешались в поиске ответа. «Я была в дамской комнате», — мямлила она. «Сначала, а затем вышла на улицу подышать. Уж очень душно мне стало». Оливия поспешила сменить тему. «Но я не смела уйти, не выразив свое восхищение вашим концертом». Энн покраснела, приложив ладонь к груди. А безучастная к беседе Клио отрешенно глядела в сторону. «Ну что ты, дорогая Оливия, спасибо тебе за теплые слова и поддержку». Энн незаметно дернула сестру за руку, призывая к благодарности. Но Клио пробурчала что-то себе под нос и продолжила хмуро стоять, сомкнув спереди руки. «Не обращай внимания на нее, Оливия. Дело не в тебе. Она очень расстроена из-за Трейси. Надеюсь, я не испортила композицию на сцене. Я чуть не расплакалась, когда сыграла не впопад. Меня спасло пение про себя. Я всегда пою про себя, когда волнуюсь. Энн переступила с ноги на ногу. Оливия поспешила успокоить. Нет-нет, все замечательно. Ты молодец, что справилась со всем. Немного помолчав, Энн спросила. Ты танцуешь сейчас? Оливия чуть не застонала. Да, танцую с лордом Ленским. Энн радостно изумилась. Как же тебе повезло с партнером! Знала бы она, чем они занимались несколько минут назад в комнате. Энн сказала бы то же самое. Скорее всего, она была бы просто ошеломлена. Оливия огляделась. Несколько пар уже начали танцевать, к ним постепенно присоединялись и другие. Значит, скоро появится Саймон. Однако время шло, но его нигде не было поблизости. Поймав себя на том, что она лихорадочно ищет его взглядом, Оливия испытала досаду. Нет, ей совсем не интересно, где он пропадает. Она даже рада. Почти. «Где же твой спутник, Оливия?» — спросила Энн, смотря по сторонам. Нервно поглаживая ключицу, она одернула себя и ответила с фальшивой веселостью. «Не знаю. Может, сбежал?» Девушки посмеялись, но Оливии было не смешно. Какое-то время назад она была бы рада их чудесным образом сорванному танцу. И вот оно случилось, но внутри было что-то не на месте. Словно ей жаль, что так вышло. Вдруг в дверях появился Саймон, сердце Оливии подпрыгнуло. Глазами он нашел ее и широкими шагами быстро оказался рядом. Его волосы были взъерошены, а выражение лица спокойным, точно холодный камень. «Я опоздал, миледи. Прошу прощения», — обратился он к Оливии. Саймон обменялся любезностями с сестрами Дебит, потом снова переключил внимание на Оливию, предложив ей руку. Она заметила его взвинченное состояние и поняла, что-то произошло. И все-таки Оливия, недавно беспокоившаяся о его отсутствии, с невозмутимым видом приняла его руку, и они вместе пошли танцевать. За танцем Оливия также отметила задумчивость Саймона, что на него было не похоже. Это еще раз подтверждало ее подозрение. Взгляд его стал туманным, сопровождавшимся мрачным молчанием. Казалось, что перед ней совершенно другой человек. Кружась в его крепких руках, Оливия решила подбодрить Саймона и впоследствии выяснить, что так повлияло на недавно страстного и вечно уверенного в себе герцога. «Ваша светлость, не будьте таким рассеянным, вам это не к лицу». Он посмотрел на нее. В глазах герцога показался знакомый проблеск. «Вы беспокоитесь о моем настроении? Очень приятно слышать, что вам не все равно. Но я ожидал этого», — парировал он. Она поджала губы. Его самоуверенность вновь все испортила. Оливии действительно было не все равно, но когда он начинает вести себя так, будто весь мир крутится вокруг него одного, ее охватывало дикое раздражение. «Самолюбие не всегда играет вам на пользу». Милость сменилась на презрение. «Не удивляйтесь потом, что в вас видят лишь титул со всеми его преимуществами, а не личность». Вот тогда, только что на его глазах, лед, казалось, начал таять. Ее легкая заинтересованность его настроением куда-то вдруг исчезла, и на смену пришло дерзкое желание съязвить объекту с толикой злобы. Саймон не понимал, чем только спровоцировал ее. «Разве я что-то сказал не так, что заслужил этот укор?» — сказал он с чувством уязвленности. «До вас действительно не доходит. Ваша светлость, вы, конечно, герцог, но это не значит, что нужно вести себя так самоуверенно и надменно». Она сделала паузу. «Поймите, что если вы хотите, чтобы вас в первую очередь уважали и видели человека, то вам надо и вести себя соответствующе, скромнее, учтивее и на равных». Саймон свел брови к переносице. Да, он знал, что аристократы всегда ставят себя выше прочих, но не знал, что он относится к их числу. Ее заявление удивило. Саймон был, на его взгляд, достаточно милосерден и внимателен, например, с тем же Фредди. Его люди всегда были хорошо накормлены, содержаны и имели неплохой доход, в отличие от прислуги многих других аристократов. А если говорить об отношении к ним, то их труд был всегда уважен. В остальном Саймон вел себя так, как должно, и, на его взгляд, никогда не переступал черту. «Герцогам и положено вести себя соответственно статусу», — сказал Саймон спокойно, плавно передвигаясь в танце. «В ином случае подчиненные просто сядут на шею безо всяких зазрений совести. Можете не сомневаться, скоро сами это поймете. А если затрагивать излишнюю, на ваш взгляд, самоуверенность, то это всего-навсего черта моего характера». «Продумывать все за других тоже герцогская черта», — отрывисто продолжала она, кружась под его рукой. «Почему вы говорите так, словно я немедленно, прямо сейчас, на этом месте скажу «да», стоит вам только меня спросить? Ах, точно, это же лишь формальность. Будь у вас возможность, вы бы избавились от такой моей мелочи, как язык». Саймон ничего не ответил, не успел, поскольку танец закончился. Оливия в гневе вырвала свою руку и ушла, что он не успел и рта открыть. Он увидел, как она выскочила из комнаты. Саймон оглянулся вокруг, подождав немного, он пошел за ней. Возможно, Саймон немного перегнул палку. Открыто говоря о ней, как о герцогине, своей жене. Но от этого всем будет только лучше. Ему, ей и их семьям. Он уверен, что она полюбит его, если бы только Оливия не противилась желанию узнать его поближе, если бы только она посмотрела на картину под другим углом. Выйдя в темно освещенный канделябрами холл, Саймон заметил знакомую мелькающую фигурку в углу под лестницей. Он подходил медленно, пока тень не поглотила и его. Оливия стояла с сомкнутыми руками, вздрогнув, обернулась на него. «Ты напугал меня», — выдохнув, сказала она. «Что тебе нужно?» «Опять прячешься от меня, малышка», — произнес Саймон тихо, опираясь рукой на лестницу, а другой нежно поглаживая выбившиеся кудри из ее прически у щеки. «Почему ты это делаешь?» Оливия посмотрела на него с досадой, как на врага, вторгшегося в ее убежище. «Потому что ты снова загоняешь меня в угол. Я не знаю, куда мне деваться, чтобы меня оставили в покое». Голос был полон отчаяния. «Но ты словно не слышишь меня. Однажды ты испортил мои любимые краски. А теперь дошла очередь и до меня. Хотя в отличие от них у меня хотя бы есть голос и разум, но даже они не спасают меня от тебя». Саймон увидел печаль в ее глазах. Он почувствовал безысходность от того, что не может ей помочь, не может успокоить и исправить детскую обиду. Ему хотелось обнять ее, чтобы Оливия забыла обо всем на свете, что заставляет ее грустить и злиться. Но Саймон понимал, что сделает только хуже, потому что причиной ее негодования был он сам. «Я думал, тогда ты простила меня», — низким тоном произнес он. «Разве новые краски были так плохи?» «Новые краски были лучше прежних. Я до сих пор благодарна за них отцу. А вот ты поступил ужасно». Саймон впал в замешательство. Краски были самые лучшие, которые только могли быть в то время. И именно он, Саймон, написал письмо отцу, чтобы тот их заказал. И все эти годы она думала, что это ее отец сделал утешительный подарок, и злилась на него, на Саймона. Лишь сейчас Саймон осознал, что не оставил ей тогда ничего хорошего, только обидный след его шуток с испорченными вещами. Желая всем сердцем объясниться, Саймон успел произнести лишь ее имя, прежде чем услышал позади шорох. С подозрением он оглянулся. Никого не было. Почувствовав тревогу, Саймон решил не терять времени и сначала рассказать то, что собирался, пока они были одни. А уж потом они разберутся со своим детством, когда будет безопаснее для нее. «Как-нибудь мы с тобой еще поговорим об этом, малышка. Обещаю. А пока послушай, что я тебе расскажу. Барон Лонгстри видел, как мы поочередно выходили из комнаты». Оливия всполошилась, и Саймон поспешил добавить. «Я не мог даже предположить, что он следил за нами, клянусь. После того, как ты вышла, барон подошел ко мне поговорить. Он сказал, что если я не оставлю тебя, а ты не выйдешь за него замуж, то скоро о том, что он видел, напечатают в желтой прессе и поползут грязные слухи про нас. Лонгстрит дал неделю на размышление. У Оливии пробежал холодок по спине. Она была напугана и растеряна, как если бы ее окатили ведром ледяной воды в морозную ночь. Она заметила, что у Саймона заиграли желваки. Это говорило о том, что он злится, а значит, не лжет. Оливия почувствовала, как ее охватывает паника. Выйти замуж за барона — все равно, что оказаться на виселице, — отчаянно подумала она. Хороший человек не будет шантажировать другого. И, скорее всего, барону она была нужна лишь в качестве ступеньки, которая поможет ему подняться выше. Она не могла представить, что теперь делать и что будет. Оливия стала растерянно ходить под лестницей из стороны в сторону. Саймон взял ее крепко за плечи, посмотрев прямо в глаза. И тихо, но четко сказал: «Неважно, чего он хочет. Он все равно этого не получит. Тебя он тоже не получит, я обещаю. С тобой все будет хорошо, слышишь? Я не позволю кому-либо тебе навредить. Я позабочусь о Лонгстри, а ты отправляйся спокойно домой и не думай ни о чем, поняла?» Оливия, смотря на него с надеждой, кивнула. Он обнял ее, положив подбородок ей на голову. Она не стала возражать. Ей было это нужно. Саймон, разумеется, был самоуверенным еще с детства, и Оливию всегда это выводило из себя. Но сейчас его уверенность была как нельзя кстати, и ее хватит на двоих. Саймон заставил поверить ему безо всякого труда, и она хочет ему верить. Его слова, его уверенный, внушающий доверие голос и не менее решительный взгляд заставили ее успокоиться и расслабиться в его теплых руках. Она чувствовала биение сердца Саймона. Уткнувшись в плечо, Оливия отметила про себя широту его плеч. От него приятно пахло мылом, хвоей. Такой приятный мужской запах. Она вдыхала его и не могла надышаться. Саймон медленно разомкнул объятия, и Оливия почувствовала, как теряет спасательную соломинку. Им оставалось исполнить еще один танец, который нельзя было пропускать, иначе барон станет думать, что напугал их. Нельзя было позволить ему почувствовать победу. Саймон обязательно разберется со всем этим, как обещал. А пока необходимо утереть нос Лонгстри и в спокойном состоянии отправиться домой.